Вдруг, словно мятеж, усмиряется шумный и чинно дорогу дает. Когда поседелый в добре и разумный боярин навече идет. Толпы расступились, и стал среди схода с гуслями в руках славянин. Кто он? Он не князь и не княжеский сын. Не старец советник народа, не славный дружин воевода, не славный соратник дружин. Но все его знают. Он людям знаком красой вдохновенного гласа. Он стал среди схода, молчание кругом, и звучной песни раздалася. Он пел, как премудр, и как мужествен был правитель полночной державы. Как первый он громом войны огласил древлян вековые дубравы. Как дружно сбирались в далекий поход народы по слову Олега. Как шли через пороги под грохотом вод по высям Днепровского брега. Как по морю бурному ветер носил проворные русские челны. Летела, шумела станица ветрил, и прыгали челны через волны. Как после Вадима любимым дождем сражалась, гуляла дружина по градам и селам с мечом и огнем до града царя Константина. Как там победитель к воротам прибил свой щит знаменитый во брани, и как он дружину свою отделил богатствами греческой дани. Умолк он, и радостным криком похвал народ отзывался несметный, и братски баяна сам князь обнимал. В стакан золотой и заветный он мед наливал искрометный и с ласковым словом ему подавал. И вновь, наполняемый медом, из рук молодого владыки славян с конца до конца меж народом ходил золотой и заветный стакан. Олег управлял государством 33 года. Добрый Игорь не хотел напоминать ему, что уже может княжить, и стал русским государем только тогда, когда умер Олег. Игорь, как и все русские князья, был храбр, но не так счастлив, как Олег. При нем в первый раз явились на русскую землю печенеги. Народ, ставший потом страшным врагом наших предков. Печенеги поселились между реками Дон и Днепр, на лугах, где паслись их стада. Они не строили домов, а делали подвижные шатры или шалаши. Когда их стада больше не находили корма на лугах, они переносили свои шалаши на другое место и оставались там, пока была трава. Они сами и их лошади бегали очень быстро. По рекам же умели плавать почти как рыбы. Это очень помогало им нападать на своих соседей, уводить в плен бедных жителей и спасаться от погони. Злые печенеги даже нанимались на службу к таким народам, которые вели с кем-нибудь войну, и тогда-то злодействовали, сколько им хотелось. Игорь, хоть и наложил на них дань, то есть заставил платить деньги в свою казну, но не смог прогнать их подальше от границ своего государства. Важнейшим событием его княжения был поход на греков, но не такой счастливый, как Олегов. Впрочем, ему все-таки удалось собрать с греков дань и заключить мир. По случаю этого мира греческие послы приезжали в Киев, и с обеих сторон были принесены клятвы в сохранении этого мира вечно. Христиане клялись в церкви святого Ильи, которая уже тогда была в Киеве. Самым несчастливым был поход Игоря на древлян, которые жили там, где у нас теперь волынские земли. Древляне также были славянского племени. Их покорил Олег. Игорь ездил к ним для того, чтобы взять больше дани, чем они платили всегда. Древлянам показалось это так обидно, что они забыли все почтения, с каким нужно относиться к своему государю, и совершили ужасный грех — убили Игоря. Эти жалкие люди не знали Бога и не понимали, какое страшное злодеяние совершили. Так погиб Игорь. Он княжил 32 года, но не отличился никакими особо примечательными делами.